Часть вторая, глава первая. Наконец я добралась до Берлина. Увиденное меня не порадовало. Казалось, что мир попал в зубы дьяволу, который не собирался так просто отпустить его, прежде чем не перемелит все в муку. То же напряжение в воздухе, которое царило в России, явственно чувствовалось и здесь. Соседка по купе рассказала мне много всего о теперешней жизни в Германии, куда сама направлялась. За время пути мы успели подружиться, и она оставила мне свой адрес. На перроне ее встречал муж, толстый старый немец с красными щеками и седыми усами, лихо подкрученными вверх, и сестра, похожая на нее, как две капли воды, только на пол головы выше. «Если что-нибудь будет нужно, обращайтесь, не стесняйтесь». «Спасибо непременно». Я бывала в Берлине раньше, когда навещала тетушек папиных сестер. На самом деле у меня было много родственников по всей Германии, но я почти никого из них не знала. Когда я перестала получать письма от родителей, то отправила около 30 посланий по адресам, оставленных мне ими, но не получила ни одного ответа. Но я не отчаивалась, зная, что почтовая система в России почти умерла с приходом большевиков. Немецкий язык я знала на уровне повседневного общения. Папенька постарался, поэтому что-то спросить или с кем-то объясниться не боялась. Мой саквояж был не так уж обременителен, а до нужного адреса идти минут 40 пешком, так что я отправилась по знакомому маршруту, с любопытством поглядывая по сторонам. Везде висели указатели и вывески с распоряжениями властей. Но как же разительно отличался тот, старый Берлин от настоящего. Казалось, вслед за мной из Петрограда сюда перенеслись эти бледные, несчастные или озлобленные лица. В Германии тоже была разруха и революционная ситуация, но, в отличие от Петрограда, демонстрации с митингами проходили в специально отведенных местах. Здесь даже лужи на тротуарах были не в пример аккуратнее, чем в России. Что отличает Европу от России? Порядок. Русские, обладая бунтарской душой, смеются над европейским порядком. Они не любят ограничений, проживая на обширнейшей территории, имея огромные величины духовные крылья. Русские, хоть и восхищаются чистотой, достигнутой трудолюбивыми и хорошо дрессированными европейцами, но относятся к ним слегка пренебрежительно, потому что тем никогда не понять, что можно играть на гармони и разорвать ее пополам от распирающей широты чувств. Не понять, как, работая год на золотых рудниках, спустить все деньги за 2 недели, осыпая встречных и поперечных щедротами и покупая десятки аршин дорогого бархата на портянке. Интересно, что люди других национальностей, родившись в России или просто долго прожив, обрусевают и проникаются общим национальным духом. С первого взгляда европейцы такие же люди. Две ноги, две руки, голова и все такое, но их предки не знали крепостничества, идущего из тех времен чувства внутреннего неприятия любых ограничений, в том числе и законов тоже. Ибо законы созданы не для того, чтобы их соблюдать, а для того, чтобы упражнять изобретательный ум в том, как их обходить. Именно поэтому настоящей русской душе бывает мало места в этой цивилизованной клетке, ей негде развернуть крылья и почувствовать ветер, несущий прямо на грозу. Со временем почти все эмигранты приучаются скукоживать русскую душу, подстраиваясь под общие стандарты Европы. И иногда они даже довольны своей жизнью, но в благоприятный момент не преминут сбросить путы и послать всех к такой-то матери. Так, в размышлениях, я дошла до заветного адреса. Воображение рисовало мне невероятно трогательные картины встречи. Я уже предвкушала, как ахнет моя тетушка, как радостно бросятся ко мне мои родители. Все они жили сейчас в отчим доме, где родилась она и старшие сестры, и отец, и где до самой смерти жили мои бабушка с дедушкой. Бабушка была русской дворянкой, а дедушка был немец из древнего аристократического рода. Кое-что о его упрямстве я уже рассказывала. Только отцу достался бабушкин гибкий и мягкий характер, а вот мне — дедушкино знаменитое упрямство, просыпающееся всегда в самый неподходящий момент. Чем ближе к дому я подходила, тем большее волнение охватывало меня. Шаги становились все медленнее, и меня охватил страх, что дом покинут, и здесь никого уже нет. Вот, наконец, красивая фигурная решетка, за которой всегда росли темные туи, тщательно подстригаемые садовником. Сейчас их разросшиеся ветви возвышались на полметра над решеткой. Видеть это было непривычно. Краска на железной калитке давно не обновлялась и потрескалась. Электрический звонок, бывший когда-то гордостью тетушки, был сломан, и на его месте зияла дыра. Я постучала. От волнения силы покинули меня, и стук получился слабым. Потом еще раз. Но ответа не было. Оглянувшись, я нашла камень и стала стучать им. На улице было пустынно, и железный грохот, да неприличие гулко, отдавался во всех ее закоулках. Никто не выходил. Я впала в отчаяние. Села на парапет решетки, подперев щеки, стала сквозь набегающие слезы смотреть на носки своих туфель. Саквояж я поставила под ноги, чтобы никто не уволок. Это была лишняя предосторожность. Я забыла, что нахожусь не в Петрограде. Надо было подумать, что делать и как действовать дальше. Через некоторое время в поле моего зрения попали мужские ноги в старых, но начищенных до блеска туфлях. Я продолжала сидеть, не поднимая головы. Подошли еще две пары ног уже в женских туфлях. «Вы кого-то ищете, фройляйн?» — спросил меня по-немецки голос, который я бы узнала из тысячи. Я подняла голову. Передо мной стоял папенька, очень сильно постаревший, ведь я не видела его 14 лет. Он смотрел на меня, не узнавая. Мои рыжие волосы могли ввести в заблуждение кого угодно. «Папенька, вы не узнаете меня?» Я вскочила так быстро, что он даже отпрянул от меня. «Доченька, ты ли это? Боже мой, какая радость! Какая нечаянная радость!» Он крепко обнял меня и никак не мог сдержать слез. Тут две женщины тоже бросились обнимать меня. Это была маменька и тетя, которых я в первый момент и не узнала. Так они посидели и постарели. Обливаясь слезами радости, мы втроем вошли в дом. Дом сейчас уже был далеко не такой роскошный, каким я его знавала. Видно, что мои родители тоже переживали здесь не лучшие времена. Многие комнаты были пусты, мебель, люстры, картины и портьеры распроданы. Весь вечер мы говорили и говорили, перебивая друг друга. Послушав, что рассказывают мои родители, я поняла, что теперь и в Германии уже оставаться опасно. Общее состояние после войны здесь было подавленное. Страна потеряла десятки тысяч километров своей земли, отошедшей членам Антанты. Работы не было, инфляции просто убийственные, настроения самые революционные. Но что могла решить революция? Ведь это всегда разрушение, взрыв, а выжившие в этой буре попадали в отчаянную ситуацию, зачастую хуже той, в которой находились до этого. 2 дня я отсыпалась, пока родители уходили выстаивать длинные очереди за пайком. Они были уже старенькие и болели. Нищета сделала их глаза грустными, а улыбки редкими. Наконец, вечером за чашкой чая мы стали обсуждать общее будущее. Тетушка сказала: «Я слышала, что много русских сейчас уезжает в Америку и даже в Австралию, но больше всего наших во Франции, и условия жизни там не такие ужасные. Можно устроиться на работу, тем более, что ты танцовщица. Что бы в мире ни происходило, всегда найдутся богатые люди, у которых есть деньги на развлечения. Так что тебе, девочка моя, лучше отправиться туда, в Париж. Ты же всегда любила этот город. С языком у тебя проблем не будет. А если Господь будет добр к тебе, то и нас потом с собой заберешь». «Да, «Это будет наилучшее решение», — ответила я. «Только у меня совсем нет денег на дорогу». «Твой двоюродный брат работает в посольстве Франции, между прочим», — гордо объявил папенька. «Я думаю, что он найдет себе местечко в автомобиле какого-нибудь посла, едущего в Париж». «Я согласна. Постараюсь там устроиться, а потом посмотрим. Тут все равно ни работы, ни денег». Эти дни возле маменьки и папеньки я вновь почувствовала себя маленькой девочкой, и любимой, и лелеемой. Меня все время расспрашивали о моей жизни в Петрограде, но далеко не все я могла рассказать моим родителям. Не было рядом человека, которому я могла бы рассказать все. Не было мадам Бизе. Мои родители долго ахали, когда узнали, что я останавливалась у мадам Бизе, что видела своего доктора, который лечил меня еще девочкой. Мои милые наивные родня, если бы они знали о том, как в меня стреляли, и что я участвовала в ограблении наркомпрода. Так я провела еще несколько дней с семьей и в полной мере убедилась в том, что жизнь их неимоверно скудна и тяжела. Мне безумно захотелось помочь моим самым близким людям. Наконец, мой двоюродный брат объявил, что какие-то люди из посольства собираются ехать в Париж, и он попросил их взять кузину с собой. Они были не против, тем более двум мужчинам будет приятно пообщаться с милой дамой. Мне дали адреса меблированных комнат в Париже, а маменька надела на меня свое красивое жемчужное колье, которое они еще не успели проесть, на всякий случай. Прощание было недолгим. Маменька сказала: «Долгие проводы, лишние слезы», и мягко подтолкнула меня в спину. «Держись, доченька, и не волнуйся за нас, мы старые уже, нам много не надо». А тетя крепко поцеловала меня в обе щеки. Я влезла в новенький, сверкающий лаком автомобиль, и мы с кузеном, который на этот раз сам был за водителя, поехали за атташе и его коллегой, который только что вернулся откуда-то из экзотической страны и приехал навестить друга. Я решила выйти, когда подойдут пассажиры, и дать им сесть, как они хотят, а потом уже устроиться на свободном месте. Мы подъехали к большим железным воротам. Кузен посигналил, и ворота открылись, пропуская его внутрь. Я вышла из автомобиля и стояла в сторонке, разглядывая то начинающую пробиваться траву, то легкие белоснежные облачка, бегущие по небу, то полосатую кошку, сидевшую на грядке и зажмурившуюся от солнца. Через некоторое время я услышала разговор двух приближающихся мужчин и, повернув к ним голову, остолбенела. Ко мне направлялся великан. Рядом с ним шел стройный черноволосый мужчина в элегантном костюме. Он был заметно ниже своего спутника. Кровь бросилась мне в лицо, и сердце застучало где-то в горле. Великан был уже зрелый мужчина, красивый, высокий и крепкий. Я во все глаза глядел на него. Он немного удивленно посмотрел на меня, а потом сказал по-русски: «Доброе утро, милые барышни. Говорят, вы к нам прямо из Петрограда. Значит, будет о чем поговорить в дороге. 100 лет там не был. Да и неизвестно, когда теперь попаду». Он улыбнулся, и на его щеках появились совсем детские ямочки. Я улыбнулась в ответ и назвала свое новое имя по паспорту. Разумеется, он никогда прежде его не слышал. Великан был бы весьма удивлен, узнав, что лежит в моем саквояже, завернутое в надушенный ирисом носовой платок. Его друг атташе предложил даме самой выбрать себе место в автомобиле, и я села сзади от моего кузена. Рядом с ним сел атташе, а великан сел со мной. Моему трепетному состоянию позавидовала бы любая лань. Наконец мы тронулись, и я с огромным трудом заставила себя не смотреть на соседа. Он же добродушно подшучивал над своим другом, который очень смешно разговаривал по-русски, вставляя совершенно немыслимые, только что выдуманные им слова, способные привести Даля в ужас. Погода благоприятствовало путешествию. Солнце ярко освещало начинающие зеленеть поля и деревья, и настроение у всех было приподнятое. Я хохотала, как сумасшедшая, над смешными историями, которые рассказывал великан. Он был очень хороший рассказчик с отличным чувством юмора. «Прекрати так много насмешать, наше фройлайн! Я сам уже не могу хохотахин больше!» «Ну хорошо, раз ты не можешь больше хохотахин, тогда я умолкахин!» Через некоторое время мы остановились на обочине, чтобы перекусить. У моих попутчиков был большой баул с едой и напитками, и мы с кузеном достали домашние пирожки, на которые расстаралась моя тетя. Обед прошел под аккомпанемент весенних птиц и шум проезжающих мимо автомобилей. Почему-то все ехали в сторону Парижа. Этот город действительно тянет, как магнит. Я стала вспоминать свои прошлые прогулки и прогулки по этому свободному, веселому городу. Надеюсь, Париж не так сильно изменился, как изменился Берлин. Великан с удовольствием уплетал пирожки, а потом сказал: «Пирожки отменные. Только один раз я пробовал похожие очень давно, когда был совсем юнцом. Я тогда у сестры в имении гостил, да заехал на коне, черт знает в какие дебри. Думал, совсем заблудился, но попал в имение к соседям. Вот там меня добрая хозяйка накормила от души. Я же на пирожки все налегал и не мог остановиться. Она мне даже в дорогу с собой дала сверток с пирожками. Так я пока отъехал на версту, уже все съел. Все думал, как бы эту милую старушку навестить еще. Да так и не попал больше в те края». Он говорил об имении моей бабушки. При этих словах у меня перед глазами ясно встал его образ. Он и впрямь увлекся тогда бабушкиными пирожками, но мне тогда показалось, что его снедало какое-то волнение, поэтому он и ел их, как мадам Бизе, которая снимала сладостями свое внутреннее беспокойство. «Скажите, а больше вам ничего не запомнилось в том доме, кроме пирожков?» — спросила я, лелея надежду, что он запомнил меня. «Пожалуй, что нет», — ответил великан. «В то время я был ужасно влюблен и не мог думать ни о чем, кроме моей маленькой балетной танцовщицы, которая не обращала на меня никакого внимания». «А что за танцовщица? Я когда-то была знакома со многими из них. Было бы интересно, может быть, я знала ее? А как она могла не обращать на вас внимания?» «Ну, тогда я еще не был таким шикарным мужчиной, как сейчас», — засмеялся великан. «А она только появилась в кардебалете, такая маленькая, изящная, ну, вроде вас, только черноволосая, стояла всегда в задней линии между двумя светленькими девушками». Тень грусти омрачила его лоб. «Она вообще не отвечала на мои записки, которые я вкладывал в ее букеты». Я была поражена, он рассказывал обо мне. «Это именно я стояла в задней линии между двумя светловолосыми танцовщицами. Но я не получала никаких букетов». «А вы сами передавали ей букеты?» — спросил я его. «Нет, через своего друга, который как раз был влюблен в светловолосую. У них потом такая любовь вспыхнула, что я чуть не умер от зависти. Ну, это все в прошлом. Тогда многие были влюблены в балерин, и я не исключение. Ну, с тех пор видеть не могу балет. Много лет уже ничего не слышал о ней. Наверное, она где-то замужем и счастлива». «Как он мог тогда не узнать меня, когда попал в имение моей бабушки? Конечно, я там распустила свои волосы и была в обычном домашнем платье, но, скорее всего, он был влюблен лишь в мой образ, образ танцовщицы. А когда встретил в другом образе, даже не заметил. Это все виноват театр, обладающий лживой магией и набрасывающий волшебную тень на тех, кто в нем служит. В обычной же жизни многие феи сцены превращались в ведьмочек. Как все-таки странно все получилось. Я всю жизнь любила его, и до сих пор фотокарточка великана лежала в саквояже, бережно завернутая в носовой платок, а он, в свою очередь, любил меня. Но А как же его поэтесса? Значит, никакая танцовщица больше не разобьет ваше сердце? Спросила я. Не только танцовщица, но и любая женщина, маломальски умеющая танцевать, засмеялся великан. Однако пора в путь. И мы снова уселись на свои места. Я погрузилась в размышления. Великан не зря встретился мне, я так долго ждала его, всю жизнь. Но смогу ли я удержать его возле себя? Я даже не знала, женат он или нет, кольца на пальце у него не было. «А вы любите поэзию?» — спросила я его, чтобы навести на разговор о его поэтессе. «Нет, меня мало впечатляют поэтические изыски. Не принимаю ничего новомодного, только русскую классику. И не люблю поэтов, и особенно поэтесс». «Ну, это вы зря, мой милый. Все эти поэтессы, такие романтичные создания. Я сам познавал однажды, такая прекрасная писательница в ее будуар. Уху, это было весьма поэтично». Я видела, как великан помрачнел. Это было странно. На той фотографии, стоя рядом с невестой поэтессой, он выглядел весьма довольным. А может быть, они так и не поженились? Но я не хотела вторгаться в его личные тайны. Если он не хочет об этом говорить, то, может быть, и не надо. Атташе еще больше запутал ситуацию, сказав: «Ох, мой друг, прости меня, я и позабыл твою драматичную историю». «Так что? Теперь о поэзии никогда не говорить после этого», — ответил великан. «А что вы собираетесь делать в Париже?» — обратился он ко мне. «Я надеюсь найти там работу», — отвечал я. «Действительно? А в какой области? Может быть, я смогу вам что-то рекомендовать?» Я замялась. Теперь мне было страшно сказать, что я бывшая балетная танцовщица, единственное, что я могла делать и на что могла рассчитывать — найти работу по специальности. Я была согласна даже танцевать в кабаре, а дальше будет видно. Видя, что я молчу, мой кузен, который не слышал наш с великаном разговор, а только уловивший пару последних фраз, ответил за меня, сияя гордостью. «Между прочим, моя кузина была известной в Петербурге балетной танцовщицей». Я чуть не провалилась сквозь землю и хлопнула кузена по плечу, чтобы он не продолжал. «Бог мой, как же я оконфузился! Простите меня ради всего святого! Я чувствую себя теперь как последний дурак! Ну как же так? Я совсем не слышал до этого вашего имени. Я ведь отлично знал всех маломальски известных танцовщиц». Великан внимательно посмотрел мне в глаза. «Я думаю, что человеку, который теперь сторонится балета и всего, что с ним связано, совсем не обязательно знать мое настоящее имя», — ответила я дерзко, немножко обиженная тем, что услышала от него до этого. «Ах, так это не ваше настоящее имя!» — воскликнула Таше. «Вы выглядите в моих глазах как шпионесса теперь!» И он улыбнулся и погрозил мне пальцем, затянутый в тонкую кожаную перчатку руки. «Но весьма и весьма очаровательная». Признаться честно, имя, под которым я выступала на сцене, также было псевдонимом, так как мои родители были озабочены сохранением фамильной чести, поэтому моя настоящая фамилия также мало скажет вам. Мой кузен повернулся и подмигнул. «Но это же легко!» — воскликнула Таше. «Если вы его кузина, то не составит труда узнать также вашу фамилию, если вы будете скрываться». «Друг мой, перестаньте смущать нашу даму. У нее и так уже щеки горят». Великан посмотрел на меня с улыбкой, но пытливо. «Если вы действительно знаете всех танцовщиц, то, возможно, слышали о судьбе». И тут он назвал мое имя. Кузен резко крутанул руль в сторону, но снова выправил машину. Значит, я не ошиблась. Но не знала, теперь стоит ли открывать ему правду, если великан не смог узнать своей возлюбленной, сидя в двух метрах от нее и продолжая грезить о той, которая была на сцене. И я решила сдержать свой порыв. В конце концов, мне было уже далеко, не 17 лет. К сожалению, я не знаю, что с ней стало. Я покинула театр до того, как она окончила свою карьеру. Отвечала я и услышала, как хмыкнул мой кузен. Жаль. «Очень жаль. Вы не поверите, я продолжаю вспоминать о ней и чувствую, что мы обязательно должны встретиться». «Ну, значит, непременно встретитесь», — заверила я великана. Дорога пролегала между полями. Вопреки обычному положению дел в этой трудолюбивой стране, поля казались заброшенными, и далеко не везде зеленели всходы. Что ждало Германию впереди, если людям будет нечего есть? Мы проехали более половины пути, и уже начинало смеркаться. Но у кузена был свой план, как провести эту ночь, и он свернул в какой-то маленький городок. Одинаково аккуратные домики, улицы, на которых то там, то сям собирались в кружок пожилые люди, чтобы обсудить новости. Островерхая кирха, которой было уже, наверное, несколько веков. Вот типичный немецкий городишко. Автомобили заезжали сюда нечасто, поэтому нас провожали удивленными и настороженными взглядами. Кузен подъехал к большому особняку, стоявшему чуть в стороне от основной массы строений. Высокие кованые ворота, за которыми на фоне вечереющего неба темнели голые ветви деревьев. Кузен остановился у ворот и, выйдя из машины, подошел к ним. Открыв маленькую калитку своим ключом, он уже изнутри открыл ворота и въехал во двор. Мы выбрались из автомобиля и остановились, оглядываясь вокруг. С левой стороны возвышалась черная стена леса или парка, откуда тянуло вечерней прохладой и прелыми листьями. Причудливо пересекаясь, светлели ведущие туда извилистые дорожки. Там и сям стояли скульптуры, напоминающие рыцарей. Разглядеть их было затруднительно из-за быстро набегающей темноты. Широкие ступени вели к черной высокой двери, над которой рельефно вырисовывался герб. Кузен сказал: «Сегодня переночуем здесь, очень романтичное место. Сейчас здесь живет только наша старая тетка с такой же древней служанкой». И обращаясь ко мне: «Между прочим, ты здесь уже бывала раньше, но забыл, наверное. Помнишь, как я разбил тебе нос мечом вон на той лужайке?» «Я помню. Только не помнила, что это произошло здесь. Боже мой, сколько лет прошло с тех пор!» «А я даже очень горд, что у меня такой благородный шофер», — сказал атташе с восхищением, рассматривая искусно вырезанную дверь. «Не каждый день тебя возит, барон». «Сейчас быть бароном опасно, поэтому предпочитаю быть шофером», — ответил мой кузен, открывая дверь огромным железным ключом, который неизвестно где до этого прятал. Как только мы вошли в большой холл, сделанный по подобию старинных замков, я сразу же все вспомнила. Даже огрызок яблока, который я когда-то затолкала под забрало вон того железного рыцаря, стоявшего возле лестницы. Интересно проверить, там ли он находится до сих пор. Дом выглядел жутковато до тех пор, пока не зажегся свет. Несмотря на совершенно древний вид, в особняке было электричество и телефон. Старая тетушка, которая уже почти ничего не слышала и не видела, но помнила мельчайшие детали из прошлого, обладала довольно живым умом и любила поболтать, а ее служанка была на редкость молчаливой особой. Мы провели чудесный вечер за большим обеденным столом, на который по поводу приезда больших гостей из погреба была принесена бутылка старого вина. Оказалось, что великан, так же, как и я, не пил вина. Зато атташе, страстный любитель старых вин, и кузен с тетушкой выпили все до последней капли, после чего их стало клонить в сон, и они разбрелись по комнатам, чтобы упасть и моментально уснуть. А мы с великаном остались в зале одни. Мне спать совершенно не хотелось, но очень хотелось побыть с ним наедине и поговорить обо всем на свете. Великану, похоже, тоже этого хотелось. Он встал и прошелся по комнате, рассматривая фамильные портреты и фигуры рыцарей в доспехах, стоявших по углам. Потом подошел к большому камину и заглянул в него. «Вы не находите, что в зале немного прохладно? Что, если мы разожжем этот давно уже не видевший огня камин?» — спросил он меня. Я нашла, что это будет очень романтично. Немного повозившись с дровами, великан довольно ловко разжег огонь, как будто делал это всю свою жизнь. «Я вижу, что вы большой специалист по разжиганию огня». «Напротив, я делаю это второй раз в жизни. Мне всегда приходилось жить в жарких странах, где огонь используют только для приготовления пищи или в религиозных обрядах. Честно говоря, иногда сам себе удивляюсь. Мне удается делать некоторые вещи, о которых я знал только понаслышке, как будто я уже делал это много раз в своей жизни. Например, когда я в первый раз сел на коня, то сразу поехал, как будто всю жизнь только и ездил верхом. Мне нравится это место. Вся эта рыцарская обстановка волнует мою кровь. Вам никогда не хотелось жить во времена рыцарей?» «Хотелось, но вряд ли хотела бы быть рыцарем. У меня очень мирный характер». И великан остановился перед рыцарской фигурой, стоявшей возле лестницы. «А давайте попробуем примерить на меня эти латы. Только мне будет нужна ваша помощь. Одному их не надеть». Я рассмеялась. «Ну хорошо, давайте, только предупреждаю, что сначала нужно будет кое-что вытряхнуть оттуда». Великан озадаченно посмотрел на меня. Мы стали снимать доспехи, которые висели на железных крючках, бог знает сколько времени. Оттуда посыпалась вековая пыль и совершенно неожиданный мусор. Окурки, бумажки, шелковая ленточка, дохлые пауки, железная пряжка от туфли и около десятка высохших огрызков от яблок. Оказывается, не я одна внесла свой вклад в историю. Около получаса мы вытряхивали и вытирали доспехи, когда попытались примерить их на великана, то они оказались непростительно малы. Он расстроился, как ребенок, тяжело вздыхая, принялся собирать их обратно на железную палку с крюками. Как вдруг его взгляд упал на коллекцию древних мечей, живописно расположенных на каменной стене. Оставив меня вешать железки, которые некогда спасали жизнь какому-то чахлому рыцарю, он, подставив стул, снял со стены внушительного вида меч. Спрыгнув вниз, великан стал посреди зала на фоне горящего камина. Он легко подбросил меч и, поймав его, нарисовал в воздухе восьмерку и принялся размахивать им, как заправский рыцарь Средневековья. Я засмотрелась на его движение. Он передвигался очень легко и играючи вертел мечом, как будто сражался с невидимым противником. Внезапно у меня перед глазами все поплыло, и я увидела, что на великана наседают четверо с мечами, а пятый толстяк изловчился, чтобы кинуть в него кубком. На полу, возле стола, валялся труп в луже крови. Чуть подаль двое других, один на одном. Еще один человек, схватившись за распоротую от груди до паха вместе с кожей одежду, истекал кровью, с остановившимся от отчаяния взором. В воздухе мелькнул кубок, прицельно брошенный толстяком, попал в лоб великану. Кровь мгновенно залила его глаза, мешая смотреть. Я решила бежать и звать кого-то на подмогу, иначе они просто убьют его. Но идти напрямую не решалась и обошла дерущихся вдоль стены. Потом остановилась. Среди нападавших я увидела тощего. Я узнала бы его из тысячи других людей, но отчего он нападал на великана? Возле самой двери, когда я почти была выскочила из зала, вдруг чья-то цепкая рука схватила меня за ворот. «Куда?» Быстро оглянувшись, я увидела крысообразного, злобно смотрящего на меня и... «Вы в порядке?» Великан легонько тряс меня за плечо. «Да, а вы...» «А как ваш лоб? А вы их всех убили?» «Кого?» Ну, тех четверых, и тощего, и тех, которые лежали на полу, здесь и здесь. Я показала рукой, у одного живот был весь в крови сверху донизу. Я сильно потерла глаза, чтобы отогнать медленно уходящее от меня видение. «И медальон потеряли и не нашли», — сказала я, досматривая видение, как утренний сон. Великан внезапно с испуганным видом схватился за грудь, стал ощупывать одежду, потом успокоился. «Медальон на месте. Хотя откуда вам известно про медальон и что вам известно?» «Ничего не известно. А что это за медальон?» Великан молча повесил меч на место и вернулся ко мне. Я продолжала вешать рыцарские доспехи, которые никак не хотели цепляться за нужный крючок, и думать о посетившем меня видении. Что это было? Или это у меня такая бурная фантазия? Повесив, наконец, все как было, и, повернувшись, я увидела, что все это время великан молча смотрел на меня, засунув руки в карманы и покачиваясь с носка на пятку. «Я думаю, нам надо поговорить». Он увлек меня на большой кожаный диван в виде ракушки с кожаными же неудобными подушками по бокам, предназначенными, чтобы подкладывать их под спину. Я повиновалась и села рядом с ним. «Расскажите-ка мне еще раз про то, что вы видели, только со всеми подробностями», — попросил он. Я повторила все, что рассказывала ему, и про толстяка, который кидался кубками. При этих словах великан невольно потер лоб. «Это было очень интересно. Я, можно сказать, отлично помню этот бой, как и много еще чего, о чем я никогда еще ни с кем не делился. Единственное, могу указать, что женщин там в этот момент никаких не было, кроме кого-то из музыкантов. Да и те забились в угол и не могли видеть того, что видели вы. Вы понимаете, что мы оба там присутствовали?» — горячо сказал он. «Да, теперь я понимаю», — отвечала я грустно, потому что мне хотелось бы быть с ним всегда, и тогда, и тем более сейчас. «А сейчас я расскажу вам кое-что, то, что никогда я никому не рассказывал». Было уже заполночь, и электричество отключили, поэтому мы зажгли несколько свечей, стоявших в массивном старинном канделябре. И эта обстановка с догорающими в камине дровами и мягким, живым светом свечей сделала нас настолько близкими, что я не заметила, как очутилась у великана в объятиях. Мы просто сидели и разговаривали, и я одним ухом, прижавшись к его широкой груди, слышала, как бьется его большое сердце. И не было в мире женщины счастливее меня. Когда я был мальчиком, то жил в мире фантазий, целыми днями играя с друзьями-мальчишками в дворе. Большей частью это были какие-то военные сражения, где я всегда представлял собой непобедимого воина. Дома у меня был целый арсенал всевозможного игрушечного оружия, и все мои родственники уже знали, что дарить мне на день рождения. Но когда я немного подрос, все мои помыслы, само собой, были о военной карьере. Но тут мои родители неожиданно воспротивились моему выбору, решив сделать из меня дипломата, как был мой отец. «Пойми, махать шашкой или саблей, стрелять из ружья или пистолета ты сможешь, и не будучи военным. Ведь главные сражения сначала ведут дипломаты, а вот военные люди вынуждены сражаться там, где проиграли дипломаты. Попробуй-ка выиграть битву до того, как прольется кровь. Поэтому умей различать стратегию и тактику в глобальном масштабе. И не бойся, что работа в дипломатическом корпусе помешает тебе быть настоящим воином». Я слушал отца и понимал, что он где-то прав. Но мне хотелось реальных сражений, чтобы искры летели, чтобы гром и дым и кровь кипела в жилах. А тут попробуй покажи свою натуру. Даже в глаз дать какому-нибудь послу уже будет международный скандал. Я взял месяц на раздумье. Читал книги по дипломатии, проникся уважением к этому деликатному, хитрому почти артистическому делу. Но потом стал читать книги о великих полководцах, сражениях и начинал бегать по комнате, как тигр, не в силах справиться со своими героическими эмоциями. Мне хотелось скакать куда-то на коне, гнать врагов и выдружать на стенах вражеских городов стяги. Так и мучился я целый месяц, а тут еще эта неразделенная первая любовь, которая грызла меня день и ночь. Поверь, любовь бывает очень мучительной, и деться от нее никуда нельзя, потому что она охватывает все твое существо, а бороться с самим собой бесполезно. Удачная любовная победа моего друга над белокурой танцовщицей лишь усугубляла мои мучения. Оставался всего один день до того, как я должен был решиться на то или иное, но я продолжал колебаться. В этот день я с утра ушел в город. Бесцельно кружил там, то заходя в кофейню, то глазея на толпу. 20 раз прошелся мимо театра в надежде увидеть там мою возлюбленную. Но как будто для того, чтобы окончательно добить меня, она появилась, одетая в черный меховой жакетик, так идущий к ее гладко убранным черным волосам и в сопровождении какого-то хлыща. Тот умильно целовал ее маленькие ручки и шаркал ножкой. И, черт возьми, похоже, ей это нравилось. Готовый убить ее и себя, и особенно этого слюнявого красавчика, я ринулся в сторону кладбища, где был наш фамильный склеп. Где еще успокоить горячую голову, как не на кладбище? Я подумал, может быть, духи предков смогут мне помочь совершить правильный выбор. Хотя именно сейчас всем моим существом я желал гордо вскочить на коня и сложить в битве с врагом свою буйную голову, чтобы эта бессердечная девчонка потом пожалела, что пренебрегла мной. Войдя на кладбище, я встретил пьяненького сторожа, который открыл мне дверь склепа за вознаграждение, так как я не взял с собой ключа. В склепе было холодно и тихо до звона в ушах. Интересно, чувствовали ли меня мои предки, лежащие под мраморными надгробиями? Я знал, что среди моих дедов были великие воины, оставившие свой след в истории славных побед России. Присев на мраморную скамейку, я погрузился в мысленный разговор со своими предками. Но я не мог разобрать, где отвечает мое воображение, а где их голоса. Во всяком случае, призыв «на войну» для меня сейчас звучал яснее всего. Я никак не мог настроиться на нужную волну. В голове крутились образы хлыща, шаркающего ножкой, хитролисые дипломаты, которых я во множестве видел за долгую карьеру моего отца, и тени великих воинов. Совсем обессиленный борьбой со своими мыслями, я впал в полусон, успев отметить только, что для живых могли бы поставить не мраморную, а деревянную скамейку, на которой сидеть было бы не так холодно. И приснилось мне, что мраморная плита, возле которой я сидел, стала медленно отодвигаться. Я даже не удивился и не испугался, сон же. Плита отодвинулась, и оттуда дохнуло могильным холодом. Потом я услышал стук костей и хруст дерева, и на моих глазах из ямы выбрался истлевший труп моего предка. Я даже во сне потер глаза, ибо он начал медленно превращаться в человека. Он делал это очень медленно, и это была картина не из приятных, но я решил, коль скоро я сам попросил помощи от предка, значит, должен подождать, пока он примет подобающий вид, чтобы поговорить со мной. Видимо, я был так нечувствительным к тихому голосу его духа, что он решил самолично явиться с того света, чтобы просветить мою упрямую голову. Предок миллиметр за миллиметром обрастал плотью, нервами и кожей, и я подумал, любая медицинская академия не пожалела бы всех денег, чтобы дать будущим докторам посмотреть на это бесценное и наглядное пособие. Мой зад окончательно отмерз на мраморной лавке, и я поднялся. В этот самый момент предок завершил свое превращение и был польщен, что я так почтительно его встречаю. Он встал передо мной во весь свой богатырский рост, и его голос гулко загремел под сводами склепа. «Ты отчаянно просил помощи, о мой юный потомок!» «Да, я пришел сюда просить важного совета. Что мне выбрать, дипломатическую карьеру или же военную, которой истинно стремится моя душа?» Ответил я и почувствовал всю ничтожность вопроса, ради которого вытащил с того свет славного предка, мирно покоящегося в своей могиле. «Скажи, о мой юный потомок, неужели ты не удивился, когда увидел прах, вновь превращающийся в человека?» «Разумеется, я удивился, мой славный предок», — в тон ему ответил я. «Но ты так долго превращался, что я даже уже перестал удивляться». «Ах, вот как!» — в его голосе почудилось разочарование. «Ну, тебе никогда не угодишь». Я удивился, ибо это был первый раз в моей жизни, когда на моих глазах прах превращается, хотя постой-ка, ведь я действительно когда-то уже видел это, но сейчас вспоминать было не досуг. Надо было получить совет. Я безгранично верил своему предку, полагая, что с того света врать не будут, ибо оттуда все видно лучше. «Ну, так что мне делать?» — спросил я своего великого предка, сверлившего меня грозным, сверкающим взглядом, который, если бы я не спал, заставил бы меня дрожать, как осиновый лист. «Тебе надо стать дипломатом!» «Ну почему?» — с отчаянием вскричал я. «Ведь моя мечта — стать военным!» «Потому что ты должен сделать три чрезвычайно важные вещи в этой жизни. Во-первых, ты должен найти троих и вспомнить все, что было раньше. Во-вторых, ты должен найти 13-й свиток и пройти по нему взад и вперед, ибо будущее всего мира зависит от тебя. И в-третьих, ты должен закончить и связать две предыдущие истории. А если ты станешь военным, никогда не сможешь сделать этого». «А что это за две предыдущие истории? Что за 13-й свиток? Что я должен вспомнить? Кто эти трое, Бога ради, объясни?» Предок задумчиво молчал, потом, как бы спохватившись, ответил. «Тебе в этом поможет медальон. Не продавай, не меняй, не теряй до самого перехода». И с этими словами он со страшным грохотом провалился внутрь своей могилы. Могильная плита так и осталась незадвинутой. От такого непонятного происшествия мне стало действительно плохо, я снова сел на ледяную мраморную лавку. В этот момент дверь приотворилась, и в склеп заглянул сторож, который деликатно покашлял и сказал: «Парень, вы поторапливаетесь, потому что время закрывать ворота». «Да, сейчас иду», — сказал я и на подгибающихся ногах пошел к выходу. «Что ж вы, барин, так убиваетесь? Ничего уж назад не воротишь, открывай или нет могилки. Они как были прахом, так и останутся». И он показал на открытую могилу. Я остановился, чтобы задвинуть тяжеленную плиту, но мне удалось сделать это только при помощи сторожа. Как же предок мог отодвинуть ее сам, да еще изнутри? Я вышел из склепа, а сторож стал закрывать, как вдруг позвал меня снова. «Барин, вы, кажись, потеряли чего-то на полу? Вон блестит-то как!» Я оглянулся и увидел большой золотой медальон, лежащий возле мраморной скамьи. Я подобрал его, удивившись, отчего он был такой горячий, и надел на шею, а бдительный сторож получил от меня денег на водку. И только выйдя из кладбищенских ворот вместе с несколькими запоздавшими людьми, до меня вдруг дошло, что это был никакой не сон. При этой мысли волосы запоздало встали у меня на голове дыбом, и я пожалел, что так непочтительно разговаривал с предком и что так и не успел расспросить его хорошенько обо всем. Вернувшись домой, я сказал отцу к его несказанной радости, что окончательно решил учиться на дипломата. А потом провел несколько дней, пытаясь разгадать тайну медальона, который так и ношу с собой. С тех пор я вспомнил много чего такого, того, что никому нельзя говорить, ни лучшему другу, ни духовнику. Понимаешь? Понимаю. А можешь показать мне медальон? Тебе покажу. И он расстегнул воротник рубашки, которая с утра была безукоризненно белая, а теперь после рыцарских доспехов покрылась пятнами пыли и ржавчины. Золотая массивная цепь была достаточно длинной, чтобы медальон доставал ему до солнечного сплетения. Я взяла нагретый телом великана медальон, выглядевший как морской узел с плоской передней овальной частью, на которой была изображена Святая Дева. Приглядевшись, я увидела, что она была в очках. «Мне кажется или нет, что эта Святая Дева в очках?» — спросил я изумленно. «Вот и я так думаю. Только если этот медальон такой старинный, то тогда еще и очков не было. Так что, может быть, это слезы на глазах?» «Нет, тут явственно очки. И это очень странно. А он открывается?» «Да, смотри». И великан нажал на какой-то завиток. Крышка открылась, и под ней оказалась выгравированная по кругу надпись «Praeterita futuraque presentibus caligere». «Что это значит?» — спросил я. «Прошлое и будущее в настоящем». Это перевод с латыни. Какое-то очень глубокомысленное выражение. Эти предки специально напустили тумана, чтобы потомки сломали голову. Я принялась разглядывать дальше и видела римские цифры 1, 2, 3 и 4, под которыми опять какие-то латинские слова, и стояли стрелочки, показывающие вверх и вниз. В середине была выгравирована звезда, имевшая внутри странный маленький кристалл кубической формы, похожий на хрусталь. И от каждой надписи тянулась спираль, ведущая к кристаллу и сцепленной с двумя соседними. Этот же самый рисунок я видела в своем свитке. Я подняла глаза на великана. «Это просто изумительно», — сказала я. «Да, изумительно. Но где же я возьму тех троих, и где искать этот 13-й свиток? И какие же истории я должен буду связать? Эта проблема мучит меня уже 23 года, а разгадки не видать». «У меня был свиток», — ответила я. «Но сейчас я не знаю, где он». Великан широко открыл глаза. «Рассказывай». Потребовал он, но я уже засыпала от количества пережитых эмоций и попросила отсрочки до завтра. «Давай выспимся и все-все обсудим завтра. Я так счастлива, что встретила тебя, великан». Вдруг, не выдержав, сказал я ему. Он немного напрягся, потом расслабился и ответил: «Я тоже».